Раньше, чем мы приступим к самой беседе, я хочу поднять и решить один вопрос. Мы уговорились было с самого начала, что у нас собрание будет происходить по пятницам, но в пятницу будет регулярно здесь спевка. Поэтому надо нам перенести, должна бы быть вступлением в обмен, в разговор. Потому что мы все друг друга знаем мало. То есть, конечно, некоторые из вас очень близко связаны с другими, а некоторые совсем друг друга не знают. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы общались и обогащали друг друга и знанием, а главным образом и опытом, и еще, может быть, больше вопросами, которые у нас есть. И я хочу сказать о вопросах нечто. Очень важно, чтобы мы перед собой ставили честно и со всей доступной нам правдивостью те вопросы, которые перед нами ставит и наша вера, и наша церковность, и наша жизнь в современном мире. Я делаю различение этих трех разных вещей, потому что наша вера заключается в том глубинном общении с Богом, которое покоится либо на жажде, на голоде, который живет в нас, либо на непосредственной уверенности и знание о нем через общение, через приобщенность. Церковность, с другой стороны, с одной стороны, расширяет нашу личную веру, наш опыт о Боге, о тайне бытия. Но с другой стороны, она ставит перед нами вопросы. Потому что церковь в своем существе одно, а церковь, какой мы ее видим, испытываем, которой мы являемся, другое. С одной стороны, мы говорим о церкви как о теле Христовом, о том месте, где пребывает Дух Святой, употребляя слова апостола Павла об обществе святых, то есть людей, которые всецело до конца себя Богу отдали и посвятили. Но с другой стороны, мы все осознаем и лично, и коллективно, что мы грешники, что мы очень далеко от Бога, и что мы очень мало похожи на Христа, который должен был бы быть прообразом всякого христианина. Он сам нам говорит: «Я вам дал пример, следуйте ему». И в этом отношении святой Ефрем Сирин писал, что церковь — это не общество торжествующих святых. Это толпа кающихся грешников. Но разница между теми грешниками, которые составляют церковь, и теми грешниками, которые Богу чужды, определяется именно этим словом «кающийся». Грешник — это человек, который душой болит о своем отчуждении от Бога. Душой болит о том разладе, который царствует в нем между всеми силами души и тела. Который душой болит о том разладе, который существует между ним и его ближними, начиная с самыми близкими и кончая далекими. И покаяние

который душу свою, жизнь свою положит за другого. Это предел. А до этого первые шаги. Протянутая рука, живое слово и готовность, хотя бы даже со страхом в душе, засвидетельствовать правду Божию, Божию любовь, Божию святость. Вот помолчим несколько минут, и затем, если кто захочет сказать, что... Можно задать один вопрос? Можем? Да. Я бы хотела знать, когда говорят о вере, о живой вере, есть ли вера обязательно уже настоящее живое общение с Богом, опыт общения, или вера может быть основана на услышанном от другого человека, как когда ходили и проповедовали апостолы, их слышали и уверовали. У них еще не было настоящего общения с Богом, еще не было опыта этого. Они просто поверили в их слова. Что из... Можно ли это тоже считать уже верой? И да, и нет, я думаю. Дело в том, что апостол Павел говорит, что убедительность апостольской проповеди не в хитросплетенности философских аргументов, а в проявлении силы Духа Божия. То, что, вероятно, поражало людей в апостолах, так же, как и во Христе, конечно, в меньшей мере, это то, что слова, которые ими говорились, пробуждали в них вечную жизнь. Есть место в Евангелии, где Христос говорит толпе, и слова его кажутся жесткими, трудными, и все почти отходят. И Спаситель обращается к своим ученикам и говорит: «Не хотите ли вы тоже уйти от меня?» И апостол Петр ему отвечает: «Куда нам идти? У тебя слова вечной жизни». Но если вы прочтете Евангелие, вы увидите, что Христос, в общем, нигде не говорит о вечной жизни как о таковой. То есть, не описывает ее, не дает никаких картин или представлений. То, о чем, я думаю, говорил апостол Петр, это то, что когда Христос говорил с ними, он трогал где-то в недрах их души все, что способно к вечной жизни. Эта жизнь вечная рождалась в них от живого Христова Слова. И мне кажется, что, вероятно, и апостолы так говорили. Говорили о том, что не знали с такой глубиной, с такой силой, с такой уверенностью, что эта уверенность переходила не из-за логических заключений, а из передачи этого чувства и сознания. И я думаю, что да, вера от слышания и слышание от Слова Божия, но не просто от того, что это слово произносится. Когда мы говорим о Слове Божьем, конечно, есть другой момент. То, что действительно Евангелие – это Божие Слово к нам, обращенное к нам. И в нем лежит та сила оживлять, пробуждать вечность в нас, которая была в словах Спасителя, когда он проповедовал на земле и у учеников его. И в этом смысле, да, читая Евангелие, мы можем вдруг встретиться с ответом. Знаете, есть старое древнее слово о том, что красота – убедительная сила истины. И вот когда мы читаем Евангелие, или когда мы слышим проповедь, если мы можем всем нутром воскликнуть: «Какая красота! Как это прекрасно!» Это значит, что до нас это дошло, и что мы приобщились к этой истине. Если эта истина остается только логической, умственной, головной, она еще не наша, мы еще к ней не проснулись. И вот в этом смысле, когда вы говорите, что мы можем слышать свидетельства других людей, конечно, кто из нас пришел к вере таким чудом, о котором рассказывается при обращении апостола Павла. Но, слыша слово, которое звучит правдой, которое раскрывает в нашей душе чувство красоты, которое нам передает смысл, который мы раньше не знали, мы приобщаемся хоть к краюшкам души, к опыту говорящего или к опыту, коллективному опыту, если хотите, к соборному опыту церкви, которая выражена, которая выражается вот этим человеком. Но это не легковерие. Недостаточно сказать, я такого-то человека уважаю, и то, что он говорит, наверное, правда, и поэтому я становлюсь верующим. Мы можем быть разбиты диалектически и верующими не стать. И есть пример, который я могу вам привести, это пример того, что случилось, я думаю, лет 25, а то немножко больше, немножко меньше, в России. Молодой человек, такой Евграф Дулуман, студент, поселился у одного священника. Он был убежденный юный безбожник. Священник был умный, образованный человек. Они вели бесконечные диспуты, и в конечном итоге молодой Евграф оказался без аргументов, был диалектически разбит. И из этого он сделал умственное заключение, что раз он умственно разбит, то он должен стать верующим. Он крестился, он пошел учиться в богословскую школу, стал священником, стал преподавать богословие, и через несколько лет он вдруг обнаружил, что он не верит в Бога, что у него отняли его убеждения безбожника, но не дали веры. И он ушел и стал снова пропагандистом безбожия. И вот в этом смысле быть убежденным умственно и недостаточно, и никуда не ведет. Если к этому не прибавляется какой-то внутренний опыт, какое-то преображение, какое-то раскрытие, и это случается у нас различно. У каждого из нас есть какой-то зачаточный опыт веры. Общаясь с другими верующими людьми, у которых опыт веры не совсем одинаковый, но схожий, мы обогащаемся теми элементами их религиозного опыта, которого у нас нет. И поэтому к сердцевине той веры, опытной, живой, которая является моей, прибавляется еще нечто, что я могу принять, потому что оно созвучно тому, что я уже знаю как истину и как красоту. Это опыт семьи, это опыт прихода, это опыт церкви, определенные эпохи и церкви вглубь веков. И в какой-то момент еще прибавляется к тому нечто другое. Есть знание о Боге, которое в нас очень частично, в каждом из нас очень частично, и которое восполняется только одним, как говорится в Евангелии, Бога никто не видел, но Сын, покоящийся в недрах отчих, той нам его явил.